Текст 31. Сёльви, сын Хёгни, с острова Ньярдой, был морским князем, который ходил тогда в викингские походы в восточные страны. У него были владения в Ютландии. Он отправился со своей дружиной в страну свеев. Князь Эйстейн пировал тогда где-то в Лавунде. Сёльви нагрянул туда ночью, окружил дом, в котором был князь и его дружина, и сжег дом вместе со всеми людьми. Затем Сёльви отправляется в Сигтуны и требует, чтобы его провозгласили князем. Но свеи собирают войско и хотят защищать свою страну. Произошла такая большая битва, что, как говорят, она не закончилась на 11-й день. Князь Сёльви одержал победу и долго был князем страны свеев, до тех пор, пока свеи не восстали против него и не убили его. Тьодольф говорит так. «В Лавунде, знаю, норны скрыли нить жизни князя, и пал Эйстейн там в палатах, ютским людом спаленный, и мор травы морской склонов в жаркой ладье вождя мучил, когда подожжен со всей дружиной рубленый струг горел ярко».